Как, видимо, и диван, Денисов, смеясь, повалился на диван, закинул ноги на спинку. «Канада», — сказал Леонид, — «Соединенные Штаты, босс, бизнес. Вам бы сейчас сигару, Сергей Петрович, а рядом бы столик с виски и содовой. И готово, снимай кадр из жизни миллионера». «Нет, ни в жизнь не поверю, что в Канаде вы всего лишь поторговали нашими фильмишками». «За кого же вы меня принимаете, сэр?» Денисов соскочил с дивана, ловко, упруго оттолкнувшись, будто это был спортивный снаряд. «Решено. Сегодня же отстукаем приказ о вашем назначении на картину «Клыч».» Денисов, заторопившись, направился к двери. Тут ему больше делать было нечего. Все, что нужно, он сделал. Он даже сверхдело сделал. Не только уговорил Клыча пойти на картину, но и пошутил с парнями. Показал, что прост, дружествен с ними, но и от них тоже ждет дружественной поддержки. С порога он улыбнулся Леониду. «Галь, завтра же я пришлю вам все недостающие тома. Ваши, ваши они, согласен». И ушел, прикрыв за собой дверь, спешащей рукой. И вот уже слышен его голос во дворе студии, распоряжающийся голос. Но никакого крика в нем, никакого начальнического напора, спокойный, даже негромкий голос человека, уверенного, что его услышат, поймут и сделают все так, как ему надо. «Молодец», — сказал Леонид, — «крепкий мужчина». «Что за человек?» — спросил Клыч. Он был подавлен, нет, оглушен, случившейся в его жизни переменой. Уж очень все быстро сладилось. 5 минут назад он был в стороне, был зрителем и критиком, а сейчас надо было ему изготавливаться и срочно что-то менять в себе, решать для себя, чтобы на завтра встать к аппарату. Не дождавшись ответа, он побрел из комнаты, у него даже спина была несчастной. «А все-таки, старик, поздравляю с назначением!» — крикнул ему вдогонку Леонид. Клыч слабо отмахнулся от поздравления. У него и рука была несчастной, когда он ею взмахнул. И дверь он прикрыл за собой так трудно, словно отправлялся под нож хирурга или к зубному врачу. «А верно, что за человек?» За этот месяц Леонид понял о Денисове еще меньше, чем тогда в первую их встречу. Руководитель? Да, и отличный. А каков человек, не разглядишь. И такой, и этакий, и простодушный, и лукавый. Вдруг вспомнил про институт, вдруг рассказал о своей работе в Канаде, вспомнил ни о чем, рассказал ни про что. Затаенный какой-то, может, замерзший. Жила ли в нем обида, потерпел ли он поражение, или все было у него в порядке, никак этого нельзя было понять. А интересно бы понять, человек не пустяковый, это видно, это чувствуется. Чувствуется даже на расстоянии. Эх ты! Человек-казначец. Чуть задача оказалась потрудней, ты спасовал. И запомни, заруби на носу, человек-казначец, что задачи такие все чаще и чаще станут попадаться тебе на жизненном пути. И твоя Лена — это тоже задачка, ответ на которую ты, оказывается, не нашел, хотя полагал, что тут все просто решается. Стоит только сказать тебе: «Лена, будь моей женой», и ответ получен. Ошибся, человекознатец. Мальчишка ты, верхогляд, младший лейтенант, вот ты кто. Младший лейтенант в армии — это что-то очень зеленое, с петушиным, срывающимся голосом. Но сегодня у тебя счастливый день, младший лейтенант. Сегодня ты набрался смелости и позвонил ей. Это во-первых. И сегодня ты понял, снова понял, что ничего еще не понимаешь в людях. Критика самого себя — это признак возмужания, это во-вторых. Ну, а в-третьих, в-четвертых, в-пятых — это то, что она сказала тебе. 2 длинных и 2 коротких. Гостиница называлась «Дом Советов», но должна была бы по нынешним временам именоваться «Домом Кино». Работники киностудии занимали чуть ли не весь второй этаж. И с номерами на улицу, и с номерами во двор, и с номерами на остатки крепостного вала, так называемую «горку», где сейчас